Глава 7. «Зачем вопить?» — раздался голос позади меня. Я обернулся. Рядом, словно появившись ниоткуда, стоял мужик, одетый тоже во что-то вроде рубахи, только свисающий до земли и подвязанный чем-то вроде веревки. «Кричать зачем?» — повторил он. Лицо мужика обрамляла седая и негустая борода. Волосы были собраны на затылке. В темноте определить его возраст представлялось делом сложным. Ему можно было дать и 40 лет, и 60. Слова его звучали с каким-то акцентом. Мягче, чем обычная русская речь. «Где я?» Не нашел я вопроса умнее. Произнес мужик. «Где я? Что со мной? Что это за одежда на мне?» «Да, тонка рубаха», произнес мужик, потрогав рукав моего одеяния. Он поднял на меня взгляд, от которого по спине у меня побежали мурашки. «Пойдем со мной», — сказал он. «Значит, воля Божия на то». «На что? На что воля?» Я еще стоял. «А вдруг он сейчас меня просто зарежет здесь, среди этих камней, а потом скажет: воля Божия на то?» «Эй, куда ты меня ведешь? Где я, наконец?» — возмутился я. «Иди, иди», — не обернулся мужик. «Хотя, если хочешь, можешь ночевать здесь». «Будь что будет», — подумал я и пошел за ним. «О, ужас! Я был босс! На каждом шагу я спотыкался, бил ноги о камни, вскрикивал и ругался вслух и про себя. Я даже перестал думать, где я. «Ах, елки, ой!» Мужик, ушедший вперед, притормозил. Я мимолетно взглянул на него. Мне показалось, что он улыбается. «Еще смеешься? Сам-то, небось, обут, в кроссовках!» Мужик не ответил. Метров через 100, которые показались мне бесконечными, он подвел меня к небольшому холму. В холме имелось отверстие, ведущее вглубь. Отверстие располагалось ниже человеческого роста. Чтобы войти, следовало пригнуться. Мне пришлось согнуться ниже, чем мужику. Я оказался выше его на полголовы. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Мужик перекрестился, откинул полог, закрывавший вход, вошел сам и сказал мне: «Входи». Я вошел во тьму.